Раздутые от самодовольства офицеры небрежно и важно прогуливались по набережной с дамами в необъятных шляпах. Только и слышалось «Моэн, моэн», как мурлыканье откормленных котов. «О, как хотелось мне тогда получить от тебя хоть два слова! Мы очень, очень часто говорили о тебе. Я ждала, он доказывал, что твои письма не могут дойти, что между нами ни один и ни два фронта. Я все-таки ждала. А наши разговоры о цели искусства не как предмета поклонения, а как сопричастности души с высшей жизнью». Он любил цитировать Фета. «Не жизни жаль с томительным дыханием, что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет и плачет, уходя». Вот этот огонь бессмертной души, уходящей в ночь и плачущей, уходя, я чувствую, думая о моем покойном друге. У меня появилась маленькая надежда уехать в Париж, хлопочу о визе. Обещан вызов, а там будь что будет. Обнимаю тебя, твоя Лиза. Здесь между письмами была вклеена слегка пожелтевшая фотография. Перед мольбертом, на котором стоял начатый картон, держа кисти в руках, сидел художник, без сомнения Гордеев, а в центре серьезное, причесанное на прямой пробор, в свободном легком платье, оставлявшем голыми руки и шею, ему позировала Лиза. В том, как она держала руки, легко соединив узкие длинные кисти, в покорности, странно противоречившей гордому повороту головы, в линии шеи, плавно переходившей в плечи, во всем была скромная женственность, ее слабость и сила. И такая же, схваченная несколькими линиями, она была намечена на картоне. Солнце светило в спину художника, и контур его повернутого профиля был расплывчат, неясен. Что-то офицерское было в небрежности, с которой он сидел, скрестив ноги в высоких сапогах. Москва, Большой Палашовский, 24, квартира 6. «Лизочка, родная, ты просила рассказать, какой теперь стала Ялта. Для этого необходимо было вспомнить, какой она была, и, перелистав наше с тобой эпистолярное наследие, я наткнулся на твое многотомное письмо с прологом и эпилогом. Не обладая твоим беллетристическим даром, все же воспользуюсь этой весьма удачной, как мне кажется, формой. Так вот, пролог. Если прежде Ялта состояла из татар-проводников, набережной и магазинов, то надо сказать, что проводники исчезли бесследно. Набережную трудно изменить, поскольку она слагается из неба, берега и моря. Однако купальни заброшены и пустуют. Мужчины и женщины, разделенные дырявым забором, купаются, в чем мать родила, а потом в трусах и бюстгальтерах идут освежиться в татарский подвальчик возле Желтышевского пляжа. Том первый. Как явление, неизвестное прежней Ялте, следует прежде всего отметить беспрестанное постукивание, которое производят козы и местные дамы. Первые постукивают копытцами, что вполне естественно, а вторые — деревяшками. Козы, как выяснилось, были приобретены у татар в голодные 20-е и 21-е годы, с неслыханной быстротой расплодились, и теперь их, коз, можно увидеть не только на полянах и заброшенных виноградниках, но и во дворах центральных улиц. Деревяшки с ремешками вроде сандалий остались с тех времен. Кстати, они упоминаются в известной песенке «Ужасно шумно» в доме Шнерсона. Празднуется свадьба, и невеста вся разоделась в пух и прах, фату мешковую надела и деревяшки на ногах. Другое нововведение, серьезное, и называется оно «Народный университет». Постоянного помещения у него нет, и лекции читаются в советской трудовой школе, бывшая мужская гимназия, и в Алексеевской аудитории. Я послушал одну единственную из любопытства. Читал древний старичок, профессор Деревицкий, и хотя он по-детски шепелявил, рассказывал о этлузских вазах, лекция была интересная, и слушали ее с интересом. Кинематографы процветают, хотя электробиограф